Глава шестая. Хозяин. Известно, у добрых людей без Бога не до порога, а с Богом. Оказывается, и с Богом не всегда-то пускают за порог. Не то, что за порог, другой раз и за ворота не ступишь. Депутаты Ошер, Эли и Бенче подошли к дому Логака торжественно. Впереди форейторы-мальчишки, по бокам телохранители-ткачи, позади народ. Женщины с ребятами на руках, какие-то старушки, какие-то старички. Что говорить, важно. Так в Лихове водили жениха под венец. Только что музыкантов не хватало. Ткачи махнули рукой. Гулять так гулять. А сейчас-то и повод был подходящий. И вообще, один-то раз ведь живем. Словом, вместе с депутатами и ткачи направились к дому Логака. Вернее, не к дому, к воротам, потому что до ворота они дошли, а дальше стоп, дальше китаец не пустил. Собственно, не точно сказать «дом Логака». Под домом в Лихове понимали четырехстенный сруб. В срубе два окна. Выше окон, над окнами крыша, на крыше труба. А у Логака какой это дом, усадьба, поместье, широкий двор, ровный, гладкий, посыпанный песком. На дворе полукругом клети, амбары, сарай, конюшня. В глубине двухэтажное здание, выкрашенное в белую краску. Жилые покои, дальше сад. И двор, и дворовые постройки, и жилье, и сад были отгорожены от мира высоким забором, китайской стеной. А за стеной у ворот в сторожевой будке сидел китаец Прохор Анисимов, он же Анисим, он же Козел. Китайцем Прохора прозвали за узкие монгольские глаза, за скулы, за редкую растительность на желтом лице скопца, козлом за фигуру. Анисим был колченогий, и передвигался он, опираясь на две палки, так что издали казался действительно козлом. Китаец так китаец, козел так козел, Анисиму было все одно, эко дело. Он по натуре был человеком глубокомысленным, отшельником, чудаком. Житейские мелочи его не трогали. Глубокомыслие, как известно, дитя одиночества, а Анисим всегда был один. Утром, вечером, летом, зимой Анисим видел одно и то же. Широкий, гладко укатанный двор, на дворе клети, амбары, сараи, конюшня и ни души. Где-то в доме, в саду люди, а на дворе никого. Пройдет иногда хозяин, ну, встанешь, снимешь шапку и гаркнешь: «Здоровы будете, Уриэл Федорович!» И опять никого. Был у Анисима товарищ, младший дворник Вавила, по фамилии Малютка. Рожа кирпич, росту полтора гренадера. Ну а толку-то во? Вавиле что? налопаться бы да на синик. Скажешь ему что, а он: «Хе, что тут Анисиму делать? Покурить да подумать, подумать да покурить». От того-то он и стал таким чудаком как бы. Депутаты Ошер, Эля и Бенче, а за ними толпа народу, подошли к воротам. Ворота были на запоре. Постояли, подождали, может, выйдет кто. И, не дождавшись, постучались. За воротами послышались бормотанье, посапыванье, вздохи. Кто-то громко сказал: «Киш-мышь!» И стало тихо. Бенче опять постучал и крикнул: «Открой!» И не успел он крикнуть, как распахнулась калитка, и в пролете появился китаец, он же козел, весь гнутый какой-то, с двумя палками в руках. Он поморгал узкими своими монгольскими глазами, повел носом, губами причмокнул и, не говоря ни слова, захлопнул с треском калитку и запер ее на ключ. «Калачники!» — послышался из-за ворот его пронзительный голос. Что значит «калачники», никто не понял. «Бенче», — сказал Эля, — «поговори ты с ним, пожалуйста. Скажи, к хозяину пришли, к хозяину скажи». Бенче выискал в воротах щель и просунул нос. «Анисим, слышка», — сказал он как можно дружелюбней, — «мы к хозяину, пусти-ка, а?» Но Анисим из-за ворот ответил сурово и загадочно: «И волк, здравствуй, казав! А тогда гам!» И опять никто не понял темный смысл сих слов. «Нам с хозяином поговорить треба», — сказал Бенче. «Чуешь, Анисим, открой!» «Не!» — решительно ответил китаец. «Не треба!» Бесполезно было с ним спорить. Уперся дурень и ни взад, ни вперед. «Колода!» Бенче обозлился. «Откроешь, козел!» — крикнул он и кулаками забарабанил ворота. «Откроешь, гнида!» На это вообще никакого ответа не последовало. Тишина. «Умаслить козла надо!» — посоветовал бондарь Алтер. «Пятак в зубы и дело с концом!» Но и пятак не помог. Не принял Анисим пятак, который Алтер просунул ему в щель. «Не треба!» — повторил он и стукнул палкой по протянутой руке и по пятаку. «Собака!» — выругался Алтер и поспешно убрал руку. На счастье, в это время к воротам подошел Вавила. Он возвращался с рынка. Вавила-то оказался сговорчивый китайца. Пятак он взял и даже гоготнул при этом. И вот под его высокой защитой депутаты прошли, наконец, во двор. Анисим что-то проворчал и глядел на них сверлящими глазами. Но Вавила хлопнул его по животу так, что тот пополам согнулся и весело крикнул: «Сторонись, козлы, быки идут!» А быки, ткачи, то есть, торопливо топали по двору, потом по ступенькам ступали, потом прошли в прихожую. И у каждого, даже у Бенче, голова все глубже уходила в плечи, а плечи все выше подымались вверх. Горбом перли плечи. Ткачи робели и озирались все более пугливым и почтительным глазом. «Господи Боже, вот живет человек, клетей понастроил, амбаров, сараев, и зачем ему столько? А в прихожей на полу лежал половик, чистенький и пестрый, что ковер. Как на такой сапогом ступишь? Не подымается нога, не хочет». Ткачи осторожно обошли половик, стараясь его не задеть, не замарать. «Какой это половик? Картинка!» «Смешно сказать. И Ошер, и Элли, и Бенчи всю жизнь работали на логока, а меж тем никогда себе не представляли, куда и на что их труд идет, как он живет, хозяин. Знали, что богато, а что значит богато, не знали. Да и откуда им было знать, в гостях они у логока бывали, что ли? Приглашение он им слал, что ли? Нет, не слал». «Не слал, подлец, приглашение!» «Ай-яй-яй!» — прошептал Элли. Он сказал только «ай-яй-яй!» Но ткачи поняли. «Да!» — многозначительно протянул Ошер. «Когда Бог захочет!» — и поправил картуз. Так, топчась в прихожей, шептались ткачи. А над ними, во втором этаже, в просторной спальне, отделанной под дуб, рыгал, рычал, ругался сам хозяин, Урия Логок. Он сегодня обедал поздно, в 16:00. После обеда поспал и переспал. Со сна он встал вялый, скучный, злой. И все как-то не ладилось. Во рту было невкусно, кисло. Чаю бы, а чаю не было. Самовар только раздували. Раз. Второе. Пока он спал, шторы на окнах были спущены и окна закрыты. Меж тем комаров в спальню набилась туча от тучи. И сейчас они гудели, кусали, покою не давали. И сон дурацкий снился, тяжелый сон, будто он, Уря, заблудился в лесу, и будто, выбившись из сил, ложится он на бугор под сосну, и будто наваливается на него вдруг медведь, огромный зверь, обхватывает его мохнатыми своими лапами и, ну, мять, ну, катать. Уря развалился в кресле, полуодетый, в ночной сорочке, в ночных туфлях на босу ногу. Черная борода на белой сорочке, как уголь на снегу, а ноги кривые и волосатые. Уря стыдится своих ног. Уря сидит, ковыряет в зубах спичкой и глядит в окно. В окне он видит закат, кровавое небо и темная даль. И Уря не знает, такой закат к дождю, к погоде. «Эй!» — кричит он. «Кто там есть?» «Я!» Отвечают в два голоса жена и прислуга. «Будет, когда самовар или нет?» — кричит Уря. «Сто раз мне вам говорить!» «Сейчас, сейчас!» — отвечают в два голоса прислуга и жена. «Сейчас, сейчас!» — ворчит Уря. «Дуры!» А в доме суетня, беготня. Он сердится. Уриэл Федорович сердится. Когда Уря доложили, что пришли ткачи, он до того удивился, что даже привстал. «Как?» — сказал он. «Ткачи? Чего им надо?» «Верно. Случай был редкий, невиданный. Ткачи, чтоб валились в дом, никогда. При старике, при отце Уре, бывало, правда, так, что ткачи иногда заходили. Но старик, да покоится он с миром, и сам-то мало чем отличался от своих ткачей. В молодости он и сам-то бывало сидит за станком и щелк-щелк. Но с той поры, как делами ведать стал он, Уре, тому ж 28 лет. С того самого часу ткачи и нос указать не смели. «Еще что?» «Много их?» — спросил он. «Нет», — ответили ему, — «трое». «Сказать, что дома нет», но потом передумал. «Сказать, что подождали». Ткачи подождали. Отчего не подождать? Их провели в комнату, где стоял большой во всю стену низкий диван, и приказали сесть. Они сели. Отчего не посидеть? Сели они редком, тесно, хотя места было много. Положа руки на колени, как дети в гостях, они сидели прямо, напряженные, настороженные, и молчали, только что изредка шмыгали носом. Ткачи ждали. Говоря по совести, они даже рады были задержке. «Оно и лучше, что подождать», — думали они. «Свыкнешься пока что, а то вдруг с бухты-барахты и говори с хозяином, с перепугу ляпнешь, да не то, и не рад будешь». Ждали, готовились. А когда открылась дверь, и на пороге показался Логок, в ночной сорочке, в ночных туфлях, с ткачами-то ему нечего было церемониться. Оказалось, что появился-то он все-таки неожиданно, и что ткачи ни к чему так и не приготовились. Единственное, что они сообразили, это встать и крикнуть: «Здравствуйте, хозяин!» Встали, крикнули. Но и это вышло нескладно как-то, недружно крикнули. Эля и Бенча крикнули «хозяин», а Ошер — «рэп Уриэл». Уря в ответ не сказал «здравствуйте» и не сказал «добрый день». Он сказал «ну». Он остался стоять там же, где стоял, на пороге, в дверях. Только грудь выпятил колесом и задрал бороду. Вот ведь человек, и сорочка расстегнута, и ноги голые, а владыка — султан. «Ну», — повторил он нетерпеливо и грубо. Тогда заговорил Ошер. «Так и так, рэп Уриэл», — сказал он. «Не можем дольше, подыхаем. Имейте божескую милость, отмените распоряжение, чтоб за петлю грош. Пусть остается по-старому полушка. А уж мы постараемся, рэп Уриэл, уж вы довольны будете». Ошер говорил так почтительно и робко, что Уря не прервал его на первом же слове, чего можно было опасаться, а слушал. Задрав бороду, выпятив грудь, он стоял и слушал. Все пока что шло гладко. «Слава тебе!» — думали ткачи. кажись благополучно!»